и наступательные маневры противника. Он все время находился около пулемета, двигавшегося с цепью атаманцев. При нем была плотная, одетая в шинель, женщина-красногвардеец. Григорий, проходя вдоль цепи, злобно подумал: «Юбочник на позиции идет, и то с бабой не расстается. С такими навоюешь. Детей бы уж заодно забрал с периной и со всеми огарками». Начальник пулеметной команды подошел к Григорию, поправил на груди шнур нагана. «Вы командуете этим отрядом?» «Да, я». «Я поведу заградительный огонь на участке атаманской полусотни. Вы видите, нам не дают хода». «Валяйте», — согласился Григорий и повернулся на крик от замолкшего пулемета. Бородатый, здоровый пулеметчик свирепо кричал: «Бунчук, расплавим машинку! Разве можно так?» Возле него на коленях стояла женщина в шинели. Черные глаза ее, горевшие под пуховым платком, напомнили Григорию Аксинью, и он, секунду затосковав глазами, смотрел на нее, не моргая, удерживая дыхание. В полдень к Григорию прискакал от Голубова ординарец с запиской. На неровно оторванном листке полевой книжки корячились размашистые буквы. «Приказываю вам именем Донского ревкома с двумя вверенными вашему командованию сотнями сняться с позиций и спешным аллюром идти в обхват правого фланга противника, имея направление на участок, что виден отсюда, немного левее ветряка, по балке. Маскируйте движение», несколько неразборчивых слов, «ударить с фланга, как только мы перейдем в решительный натиск. Голубов». Григорий отвел и посадил на коней две сотни, отошел назад, стараясь, чтобы противник не определил его направление. 20 верст дали круга. Лошади шли, проваливаясь в глубоком снегу. Балка, по которой двигались в обход, была засыпана снегом. Местами доходил он лошадям до брюха. Григорий, прислушиваясь к вспышкам орудийного гула, тревожно посматривал на часы, снятые с руки убитого в Румынии германского офицера. Боялся опоздать. Он сверялся по компасу с направлением и все же уклонился немного больше, чем следовало, влево. По широкой отножине выбрались на чистое. Лошади дымились паром, мокрели в пахах. Скомандовав спешиться, Григорий первый выскочил на бугор. Кони остались в балке с коноводами. За Григорием полезли по отлогому склону казаки. Он оглянулся, увидел за собой более сотни спешенных, редко рассыпавшихся по снежному склону балки бойцов, и почувствовал себя увереннее, сильнее. В бою всегда сильно владело им, как и каждым, табунное чувство. Взглядом охватив обстановку, Григорий понял, что опоздал, не учтя тяжелой дороги, по меньшей мере на полчаса. Голубов смелым стратегическим ходом почти отрезал чернецовцам путь к отступлению, с боков выставил заслоны и фронтальным ударом шел на полузамкнутого противника. Грохали батарейные залпы, рокотали винтовочные выстрелы, будто по железной сковороде катилась дробь. Крыла шрапнель, измятые цепи чернецовцев, густо ложились снаряды. «В цепь!» Григорий со своими сотнями ударил с фланга. Пошло было как на учебную стрельбу, не ложась. Но какой-то ловкач-чернецовец, работавший на Максимке, так здорово полоснул по цепи, что казаки с большой охотой легли, трех потеряв из строя. В третьем часу пополудни приласкалась к Григорию пуля. Раскаленный комочек свинца, одетый никелевой оболочкой, прожег ногу выше колена. Григорий, ощутив горячий удар и знакомую тошноту от потери крови, скрипнул зубами. Выполз из цепи, сгоряча вскочил, резко мотнул головой, контуженной пулей. Боль в ноге усугублялась тем, что пуля не вышла.